Перерождение. В моей песочнице родилось так много сказочных детей, что я чувствую себя повивальной бабкой. Судьба некоторых будущих мам была такой сложной, что мне казалось невозможным исполнение такого желания. Но, вопреки всему, чудо свершалось. Мне посчастливилось увидеть таких детей, которые все-таки родились. Осмысленные глаза малышей смотрели на меня, как будто говоря: «Вот мы и встретились». Я чуть не плакала от восторга, прикасаясь к этим маленьким существам, появление которых на свет было чудом и для врачей. Эти долгожданные дети радуют родителей, наполняя их жизнь новым смыслом, давая возможность понять и почувствовать, что такое безусловная любовь. Ведь любовь между мужчиной и женщиной может закончиться, но любовь матери к ребенку – никогда. Молодая женщина, детский доктор, лечившая своими волшебными иголками много детишек, и моих в том числе, мечтала иметь своего ребенка. Неудачный многолетний брак распался, жизнь надо было начинать сначала. Я пришла к ней домой, когда она разбирала свои детские игрушки. Зная мою страсть, отдала их мне. Среди них была кукла ее детства, голая, с облупившейся краской. Я попросила хозяйку привести куклу в порядок, чтобы она могла радовать с собой людей, которые возьмут ее играть в песочницу. Результат превзошел мои ожидания. Кукла преобразилась в красавицу-блондинку с роскошной коллекцией одежды, которой восхищались все, кто ее видел. Доктор вспомнила, что в юности за безупречный вкус и умение шить подруги называли ее Коко Шанель. Я принесла к ней часть своих фигурок и втянула в творческий процесс реставрации. Ее работа по лечению больных продолжалась и дома, только теперь это были игрушки. Доктор, он везде доктор. Вскоре женщина занялась своей внешностью, гардеробом и окружающим пространством. Мы вместе ходили по магазинам покупать ей новые наряды. Кроме того, она начала рисовать свои мечты и придумывать сказки. Начался мощный процесс внутренней и внешней трансформации и переосмысления прошлого опыта. Я восхищалась ее мудрости и философскому отношению к жизни. Она поместила свою обновленную куклу на трюмо среди женских мелочей и наряжала ее по настроению. Та царственно сидела в центре внимания и с улыбкой встречала гостей. Кукла стала и подругой, и ребенком, и собственным отражением. Однажды мы вместе зашли в магазин и увидели очень красивую беременную кошку. Это знак. Когда кошка родила, доктор забрала себе котенка и стала его воспитывать. Вскоре я узнала, что доктор беременна, а под Рождество у нее родился мальчик с очень умными синими глазами. Чудо, о котором она так долго мечтала, произошло. А меня она вдохновила на новую сказку. Отражение. Жила-была девочка, похожая на меня. Она жила в зеркале. Что бы я ни делала, она все за мной повторяла. Но по ночам она куда-то исчезала. Я искала ее повсюду и никак не могла найти. Приходило утро, и она снова там появлялась. Мне стало интересно, куда же она пропадает. И однажды ночью я, спрятавшись под большую скатерть стола, увидела, как эта девочка вышла из зеркала и пошла гулять, или, скорее, полетела по комнате. Сначала она рассматривала лежащие вокруг вещи, а потом, превратившись в луч, пролетела сквозь окно прямо к звездному небу. «Наверное, там ее дом», — подумала я и стала ждать ее возвращения. Вскоре она вернулась в комнату, но не одна. Рядом с ней был мальчик, и оба они светились каким-то мерцающим светом. Они кружились по комнате, и мне казалось, что я слышу их веселые голоса. Мне тоже так захотелось покружиться, но у меня не было такого друга. Я зашумела, и они мгновенно растворились в воздухе и двумя лучами стремительно понеслись к звездам. Теперь я поняла, почему ее не было в зеркале по ночам. Она встречалась со своим звездным другом. А может быть, он тоже чье-то отражение, — подумала я. А значит, где-то есть мальчик, которому так же одиноко, как и мне. И как-то днем я заговорила с девочкой из зеркала. Я рассказала ей, что видела, как она выходит из зеркала по ночам и летает к звездам. Я сказала ей, что мне грустно одной, и я тоже хочу кружиться с мальчиком, у которого исчезает отражение. Может быть, ему так же одиноко, как и мне? Девочка в зеркале задумалась и с сочувствием посмотрела на меня. На следующую ночь я опять ждала в комнате. В этот раз звездный мальчик прилетел сам, и они о чем-то говорили. Я сидела, затаив дыхание, как будто решалась моя судьба. На следующий день девочка в зеркале загадочно мне улыбнулась, и меня охватило волнение. «Что-то произойдет», — подумала я. И действительно, в дверь позвонили, и на пороге стоял мальчик. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуй», — ответила я. «Я давно тебя искал», — продолжил он. «Я давно тебя ждала», — ответила я. Мы оба улыбнулись и протянули друг другу руки проверить, не в зеркале ли мы. Руки наши соединились, и, почувствовав их тепло, я поняла, что мое одиночество закончилось. Мы оба знали, кто помог нам встретиться.